влиятельный и предусмотрительный Дайра Кукикути немного ошибся в прогнозах. После рассылки брошюры известным мировым математикам эффекта практически не было. Новость в итоге попала в мировую прессу с формулировкой «Глупые японцы разрешают своим безумным женщинам разрушать математику». Но произошло это месяца через три. Мировое научное сообщество, не только математическое, кстати, тихо проверяло и перепроверяло теоремы в надежде опровергнуть. Лозунги в массовой прессе постепенно сменились в сторону. Японцы доказали непознаваемость мира, что было еще тупее. В итоге только через полгода пошли первые скупые профессиональные отзывы. Они, разумеется, в газеты не попали, поскольку были массовой публике нисколько не интересны. Впрочем, на мировую историю это не особо повлияло. Ну, показали марксисты свою тупость, выступив с очередным обличением разложения буржуазной науки. Баптисты, наоборот, продемонстрировали ум и сообразительность. Их миссионерам, нацеленным на образованную публику, стали выдавать популярную брошюрку с этой теоремой. По сравнению с базовой реальностью шума было даже меньше, чем в случае публикации Гиделя. Все же одно дело профессиональный математик, а совсем другое японская школьница. Впрочем, общий результат практически не поменялся. А внутри страны была тишь и благодать, имя автора теории, о которой спорит эти гайджин, никого не интересовало. Новые хлопоты. Ктулху зовет тебя. Ктулху зовет меня. Лишь идиот не поймет, что Ктулху зовет. Это нужно стране. Нужно тебе и мне. Это полный успех. Ктулху захавает всех. Медиавирус. Ктулху зовет. Хоть занятия в американских и русской школах начинаются осенью, сами по себе каникулы совпадают с японскими. Впрочем, особой проблемой это не является, поскольку японские даты примерно скопированы с порядков тех же американцев и европейцев. Так что с 24 марта по 6 апреля я покидаю школу. Несмотря на то, что я постоянно держала руку на пульсе, дел масса. Как раз завершается финансовый год, так что предстоит изучение отчетности трех моих предприятий. Ну, строго говоря, одного моего и двух, в которых я участвую. Кроме формальной отчетности, стоит прочувствовать неофициально, готовы ли люди и далее соблюдать устные договоренности. И уже исходя из этого решать, буду ли я работать с ними дальше. В смысле работать то буду, пока, если не пошлют сдалей, но вот насколько активно буду развивать и использовать как площадку для нового. Но все это не так сложно и страшно, как самая важная задача, с которой я дотянула до самого последнего. Я лишаюсь своего верного помощника Кента Куна, который весь этот год постоянно был рядом. Нет, я не влюбилась, но личный помощник – это вопрос гораздо более важный, чем любовник. И да, с наступлением весны, меня изрядно начало плющить на тему секса. Этот вопрос тоже придется как-то решать в самое ближайшее время, чтобы не составить компанию редким местным кошкам, гнусно завывающим на крышах. Собственно, с проводов Кента Куна я и начала, даже не забросив вещи в свое поместье. Так что пафосный ранец сейчас лежит у стенки лодочного сарая, того самого, где хранятся доски. Совмещаю проводы, инспекцию и собеседование с рекрутами. Кандидатов на роль своего зама Кента Кун подбирал долго, но, как по мне, не особо успешно. Тем более, что я запретила объяснять прямо, что именно я создатель компании и что ищу секретаря. Иначе на берегу уже была бы толпа. Даже не из-за моей неотразимости, а потому что личный помощник главы фирмы — это по очевидным причинам очень хорошая должность. А так фирма полуофициально ищет сотрудников для разных мелких поручений, подай принеси. Но даже так, фирма-то уже весьма известная, так что желающих хватает. Вот и пришлось их собирать, для проверки. Следующий час проходит весело, кандидаты осваивают катание на досках. Конечно, весна, солнышко светит, я наконец-таки сообразила отправить гонца за саке, но все равно падать на ветру в холодную воду — удовольствие ниже среднего. И тем не менее отказников нет. Народ бодро выполняет мои ценные указания, стойко преодолевая тяготы и лишения возможной будущей службы. Собственно, я все это и затеяла, чтобы посмотреть, как они будут выполнять распоряжения молоденькой девчонки. Забыла, что упертость – это национальная черта характера, так что если начальник говорит «прыгай», все прыгают. Ну и подлазеть на кандидатов в раздетом виде захотелось. При всех достоинствах Кента Куна, это самое его достоинство совершенно не впечатляющее. Я неоднократно могла это увидеть, жили то мы вместе. Так что довольно часто вместе мылись и переодевались, Здесь, как я поминала, в этом нет ничего такого. Кандидатам помогают освоиться мальчики-инструкторы из прошлогоднего набора, но хоть у них и есть стаж, на эту должность я их не рассматриваю. Может, я чересчур придирчиво и предвзято, но доски тогда сперли именно у них. Та, что не стану рисковать, личный помощник – это должность для человека доверенного. С Кента Куном мне тогда просто повезло, а сейчас еще придется повозиться. Заодно обращаю внимание, как глазеет на меня, ну да, знаменитое резиновое платье одето, осваиваю манеру женщин провоцировать, чтобы потом громко возмущаться. Шутка, громкого возмущения точно не будет, на крайний случай просто спокойно врежу. Впрочем, даже после полученной бутылочки саке на нос в качестве противопростудного, вряд ли кто-нибудь рискнет протянуть лапы. Все же кое-что Кента Кун объяснил, а женщина-начальник здесь, в первую очередь начальник, а уже потом, может быть, женщина. В итоге, поглазев и пообщавшись, в том числе и после второй бутылочки, определила где-то половину в потенциально приемлемые. Отсеялись те, кто показался мне не слишком умным и ловким. Увы, два самых длинных органа оказались именно в этом списке. Еще парочка чересчур хитрожопых, как мне опять же показалось. И еще парочка, которые просто не понравились, чем не пойму, ну я все же теперь женщина, вон как засматриваюсь на всякие отростки, так что должна доверять интуиции. Условно подходящих оказалось целых 5 человек. Неудивительно, Кента Кун ведь старался выбирать кого получше. Трое только что отслуживших были зачислены в свежесоздаваемый силовой отряд, двое несовершеннолетних, как кандидаты на место помощника. После пояснения, кто я такая и чем им предстоит заниматься, энтузиазм только вырос. И это я еще не оговаривала оплату труда, весьма приличную по местным меркам. Впрочем, в молодом возрасте здесь очень непросто устроиться, так что их радость понятна. В итоге записала данные, выдала авансом оплату за месяц, вызвав еще один всплеск энтузиазма и, нарезав задачи на завтра, распрощалась. Что же, задача выполнена, ну а насколько хорошо, покажет лишь время. Я, собственно, поэтому и выдала невероятные 30 йен на нос. Пусть будет соблазн, если кто-то способен сломаться, пусть сломается. Я даже искать этого человека не буду. Ладно, что-то я расчувствовалась, мы уже на вокзале, где я на перроне обнимаю Кента Куна напоследок. Весьма непристойное поведение по местным меркам, но мне плевать. По прибытию обязательно жду Дэнпоу. Госпожа, я пообещал вам это уже 100-500 раз. И когда пойдешь служить, напишешь хагаки. Госпожа, локомотив окутывается облаками пара и, лязгнув буферами вагонов, длинная кишка поезда трогается, переваривая парня, точнее унося в новую жизнь. Ну, по крайней мере, я его не угробила, выполнив принятые на себя когда-то обязательства. На следующий день отправляюсь в аптеку, заодно представляю своих новых помощников владельцу. Он в свою очередь знакомит меня с нанятым химиком. Мне демонстрируются здоровенные банки с притертыми стеклянными крышками и белым порошком внутри. Спасибо современной патентной системе, синтез ацетилсалициловой кислоты прошел без малейших проблем и усилий. Несколько соседних аптек уже заказывают готовый препарат. Собственно, пока все синтезируется в рамках индивидуальной работы, абсолютно никаких претензий у владельца прав быть не может. Даже если ввозить препарат в страну действия патента. В Японии соответствующий патент БР еще и вовсе не подан, уже оказывается проверено. Основная задача сейчас – раскачивание практикующих врачей, для чего в дополнение к моим инструкциям еще переведена оригинальная реклама Эсприн. Ну и по моим рекомендациям, все это, вместе с несколькими сотнями доз, тупо рассылается по адресам врачей. По крайней мере, в Токио все врачи уже охвачены и покупатели бывают часто. Заодно пригодились и контакты медиков из армии, несколько банок отправились им, а в ответ получены письма, подтверждающие эффективность применения препарата. Ладно, вроде бы все в порядке, прихватываю с собой несколько сотен пакетиков для медицинского кабинета в школе и моих собственных запасов. Химик получает задание заняться рисовой шелухой. Заварка с уксусом, заварка с содой, просто заварка, спиртовой настой. После чего фильтрация, высушивание, смешивание с мелом и испытание получаемого продукта. Количество случаев бери-бери в стране достаточно приличное, так что проверить эффективность нового препарата будет несложно. Да, кстати, я действительно гениально, пилюли из шелухи уже проверены и действуют. На это понадобилось всего-навсего 3 недели, разумеется, для неофициальной проверки. Задача нынешнего исследования – по возможности выделить действующее вещество, а то препарат, состоящий из шелухи, как-то несерьезно выглядит. Заодно и для уколов в вены можно будет его использовать. Шприцы сейчас уже хорошо известны, к примеру, экземпляры от H. Walfin Luer Company of Paris, France, целиком притертые цельностеклянные, без лишних прокладок и деталек. Я полагаю, что чистый препарат будет лечить при уколах за несколько дней, а не недель, как сейчас. Казалось бы, вот оно золотое дно, современная медицина пока бессильна, а тут готовое чудо лекарства. Проблема в том, что такие препараты у нас практически не применялись. Я ни формул веществ не знаю, ни болезней, являющихся проявлениями недостаточности. Кроме того, у нас была стандартная практика регулярно получать уколы, ингаляции, протирания, клизмы и капсулы не с веществами, а с бактериальными штаммами, специально выведенными, которые обеспечивали защиту от конкурирующих микроорганизмов и заодно синтез многих веществ. А для тупой нынешней медицины даже предположить, что в любом человеке в норме живет несколько килограммов микроорганизмов, невозможно. Кроме того, я рисую структурные схемы молекул. Местные значки из учебников по химии успешно освоены. Собственно, ничего сложного, нужно только знать названия элементов на латыни. При том, что они не совпадают по большей части с тем, что в обычной речи. Умственные способности жителей этого мира продолжают поражать. Впрочем, стоит пояснить, наверное, что же я рисую. А рисую я по своему обыкновению светлое будущее, по крайней мере для меня и моих людей. Мой мир не отличался разнообразием лекарств, максимально ориентируясь на симбионтов, прививки, микроманипуляции и неоткрытые здесь еще живые молекулы. К счастью, кое-что все же использовалось, и кроме того, довольно много рассказывалось на уроках по истории химии. Вот, к примеру, эмидобензин писал Фанни Кэссиди из учебника по органической химии за авторством Перкин и Киппин. Так-то я, разумеется, уже и не помню, как она синтезируется, зато помню, что если добавить амидогруппу, то получится отличный препарат, подавляющий рост бактерий. И это вроде достигается простой реакцией с аммиаком. Сульфанамидная группа вообще обеспечивает массу лекарств, жаль, что я многого не знаю, только знаю, что эта группа весьма обширна. Так что, может быть, в процессе их синтеза само получится еще что-нибудь полезное. В любом случае, одно наименование уже есть. Ну почти, насколько я понимаю, еще придется продумывать очистку. Тот же анилин, который является исходным реагентом, очень не полезен для здоровья. А если повезет синтезировать 4, анилин, про который я тоже помню совершенно точно, то будет уже 2 сильнейших препарата. И еще много всего есть, но пока хотя бы с этим разберемся. Химик мне понравился тем, что соглашался и не соглашался со мной как с заказчиком. С желаемыми продуктами и необходимостью тщательной очистки лекарств вопросов не было, соглашался. И мой возраст его явно нисколько не смущал. А вот с тем, как именно все синтезировать и очищать, он имел свое собственное мнение по большинству вопросов. Ну, я-то не химик, так что пусть профессионал занимается делом, тем более что он не боится спорить там, где явно в себе уверен. Ну а то, что он при этом будет удовлетворять свое любопытство за мои деньги, ничего не поделаешь. Гораздо хуже на такой должности человек ленивый и нелюбопытный. Аптекарь, в свою очередь, понравился тем, что без вопросов предоставил отчет по всему связанному с моими делами. Расходы из моей доли показались вполне обоснованными. Жаль только, исследования практически все съедают. Да и перевязочные пакеты так и закупаются в основном за счет моей же благотворительности. Хотя их начинают брать понемногу. Все же реклама действует, а аптекарь еще со мной спорил, что не солидно такой здоровый плакат вешать. Мы поставляем специальные перевязочные пакеты для нашей армии. Нужно будет подумать над еще одним плакатом, по поводу «бери-бери». Да и об ацетилсалициловой кислоте забывать не стоит. В итоге договорились на что-то типа «новое лекарство из проверенного семейства салицилатов». Снимет боль, жар и воспаление, спрашивайте доктора. А вот на следующий день, на собрании компании, было не все так благостно. Все же за любым бизнесом нужен постоянный присмотр, а то не успеешь оглянуться, как его из самых лучших соображений уведут. Нет, с отчетами вроде бы все в порядке, тем более что как раз ведь впереди годовая налоговая проверка. Что не понравилось, общее настроение компаньонов с самого начала. Итак, господа, закончен первый год. Бумаги показывают, что компания уверенно встала на ноги и даже чиновники не смогли убить ее поборами и налогами. Надеюсь, все согласны, что дела обстоят именно так. Обвожу суровым взглядом, ну насколько он у меня получился суровым. А то кто-то вроде прошептал, Кави. Все кивают, соглашаясь, вроде отпустило немного. Пожалуй, пришло время рассказать, почему все так, а не иначе. О наших дальнейших планах. И ответить на вопросы, если они останутся. Как то так? Настроение у почтенной публики явно улучшилось, хоть внешне это так сразу и не скажешь. Японцы на самом деле вполне эмоциональная, даже чересчур эмоциональная нация, поскольку южная. Физиологию не обманешь, мороз способствует холодности, жара, наоборот, вспыльчивости. Именно для компенсации этой излишней эмоциональности и принято сидеть, изображая морду кирпичом и соблюдая ритуальные танцы. Причем всем, от императора до последнего это, полагается хранить лицо. Но сами то эмоции бушуют постоянно, поэтому сколь-нибудь опытный человек легко находит их следы в мелких жестах и прочем. Изменение глубины и ритма дыхания, покраснение или бледность кожи, размер зрачков и движение глаз, анализ всего этого лишь вопрос привычки. В итоге пришлось почти час петь и танцевать, объясняя политику партии. Я честно рассказала, что не желаю иметь дел с папашей, соответственно, как минимум до совершеннолетия легализовать свое участие в бизнесе не собираюсь. Несколько фирм не от недоверия, не стоит обижаться, а из соображений безопасности. Если папочка все же попробует влезть, ему не удастся испортить все. На самом-то деле и вы, мои дорогие соратники, можете захотеть странного. Точнее, судя по вопросам, уже кое-какие планы на меня строили. Судя по всему, как минимум один из участников во время прошедшего отбора претендентов был от кого-то из вас. Впрочем, это я сообразила только сейчас, по подчеркнуто отсутствующему интересу на мое представление новых помощников. Все и так знали новость, а значит, обсуждали ее заранее. Нет, замуж не собираюсь. По крайней мере, до совершеннолетия. Поскольку по планам брак будет фиктивным и по итогам я собираюсь стать вдовой, главой клана, связываться с опекунами мне не хочется. Ну вот, пошла волна. Темы для новых разговоров я обеспечила. Тем более, что не особо поверили, все девки мечтают выскочить замуж, но объяснять бесполезно, только ухудшишь ситуацию. А ведь кроме работы с людьми, еще и технических задач пришлось сходу порешать немерено. Приехавшие генераторы уже смонтированы и подключены, что обошлось в целую кучу денег. Я лишний раз проверила цепи и распорядилась на тему использования электричества. Увы, качество нынешних ламп разных типов оставляет желать лучшего. Дуговая лампа, на сегодня самая эффективная. Есть еще лампы накаливания, но с угольными нитями они крайне ненадежны, не говоря уже о слабосильности и ожидаемо малом коэффициенте полезного действия. Так что основное пока, это эксперименты. В частности электролиз, в отдельно сооруженном по моим указаниям помещении. Да, поставлена задача по электролизу воды инертными электродами. Буду надеяться, что в этом мире физика планеты подобна той, что в моем. Что вообще-то не факт, поскольку спутников разное количество, а это уже значимое отличие. Мне по-прежнему нужен скандал, а то на математику надежды мало. Местные молчат как рыба об лед, а до иностранцев посылки пока еще не добрались. Казалось бы, какая от электролиза может быть польза? Ну кроме небольшого дополнительного дохода для русского банка, у которого куплена платина. Сейчас платину в приличных количествах добывает только Россия, и при этом ее всю практически скупает Англия. Будет польза, обязательно, может даже кроме чисто научной еще и практическая. И да, местные идиоты, но и я опять отличилась. Начнем с того, что в 1889 году Конференс G.N. Rail Depot Z-Mishers приняла систему единиц МКС, основанную на метре, килограмме и секунде, то есть величинах, взятых с потолка, хорошо хоть более или менее десятичных. В итоге заряд и количество вещества не связаны, и то и другое шестерки на 10 в 18 и 23 степени. В итоге появляется так называемое число Фарадея, ожидаемо около 100 тысяч. 100 тысяч ампер в секунду дают моль вещества, точнее половину моля, раз водород состоит из двух атомов, а точнее важно, что в молекуле воды две валентные связи, про прочее я тоже, разумеется, в курсе. То есть 1 ампер за 28 часов разложит аж 9 граммов воды. Предполагая, что как и у нас, доля продукта порядка 0,01%. Для получения 9 граммов нужно 90 литров и соответственно 100 ванн по 10 ампер и 12 дней. С ваннами то особых проблем не возникло, обычные 3-литровые стеклянные банки. Просто я забыла, что можно было и свинцовые электроды использовать, что тут же проверила. Но это ладно, хотя в будущем займусь изготовлением аккумуляторов. А вот то, что я про перекись водорода забыла, притом раздумывая о ней в аптеке. И диафрагма для нее нужна. Хорошо, хоть серная кислота легко выделяется барием, и я предусмотрела в конструкции гидростанции напорный водопровод и установку вакуумных насосов. Не для этого проекта, но пойдет для и для этого. Сидела, переписывала инструкции для мальчиков, обслуживающих мою супернаучную установку. А потом вместе с ними прошлась пару раз по процессу, задавая каверзные вопросы. С рабочим напряжением в 100 вольт, в установке получается 32 банки последовательно. Можно немного варьировать это число, но я не стала, оно очень удобно. Соответственно, это ожидаемо порядка киловатта мощности, 10 ампер на 100 вольт. При генераторе мощностью в сотню киловатт можно подключить много, но я остановилась в двух десятках линеек выпаривающих за 12 дней по литру из двух имеющихся в банке. Концентрация, грубо говоря, удваивается, но есть еще потери на электролит, уходящий на выпаривание пероксида водорода. Ну а дальше отбор перекиси прекращаем, жалко, и каждые 12 дней получаем вдвое меньше, но вдвое более концентрированного раствора. 8 линеек, 4 линейки, 2 линейки, 1 линейка, всего 15. В следующей линейке заполняем отдельные банки, 16, 8, 4, 2, 1. Как раз через 4 месяца концентрация по расчетам вырастет в 1000 раз. При этом процесс каждые 12 дней выдает литр с такой концентрацией. В 1000 раз, это 10% раствор по осторожным расчетам. В самый последний момент пришлось еще раз все переделывать, приделывая охлаждение. Как-то я забыла, что электролиз еще и хороший кипятильник, а вот на кипении коэффициент деления намного меньше, все просто вылетит в воздух. К счастью, удалось обойтись устройством корыт с холодной водой из водопровода. Уже второй раз он пригождается, хотя заказывала в основном для пафоса. В последний день каникул с трудом освободилась, ну хоть меня неожиданно порадовал владелец столярных мастерских, мало того, что продажи сумок уверенно растут, так еще колеса догадались усовершенствовать, на манер местной обуви, покрывая обода соломенной оплеткой. Никакой резины, но при этом мягкость хода растет, а износ падает. В качестве компенсации, была и плохая новость, патент завернули, по причине отсутствия новизны. Ага, то-то уже как минимум 5 конкурентов имеется. Впрочем, наплевать, патентное право ведь изначально не для изобретателя, а для спекулянтов и крючкотворов. Пока нам не мешают делать и у нас активно покупают, собственный патент – это лишь дополнительный пафос. Все равно, всех денег не заработать, продажи ограничены именно мощностью производства, порядка 300 в день после перехода на круглосуточную работу. Достаточно долго сохнет клей, но делать детали из цельного дерева не хочется, у аналогов вес получился чуть ли не в разы больше. Впрочем, у некоторых наоборот, при том же весе, что у нас – вышла крайне хлипкая конструкция. К тому же никто из соперников не оценил и соответственно не внедрил примененный двигатель торговли, а народ активно пользуется бесплатным товаром, в восторге от своей предприимчивости, обеспечивая нам беспроблемный сбыт. Японцы крайне азартная нация, надо кстати подумать об организации собственного игорного бизнеса. Казалось бы, лечение опасных болезней должно сильно повлиять на историю, но нет, все шло практически как и в основной линии. Истоки учения о витаминах были заложены в исследованиях российского ученого Николая Ивановича Лунина. Он скармливал подопытным мышам по отдельности все известные элементы, из которых состоит коровье молоко, сахар, белки, жиры, углеводы, соли. Мыши дохли. В сентябре 1880 года при защите своей докторской диссертации Лунин утверждал, что для сохранения жизни животного, помимо белков, жиров, углеводов, солей и воды, необходимы еще и другие, дополнительные вещества. Коллеги же решили, что он просто не умеет ухаживать за мышами. В 1889 году голландский врач Христиан Икман обнаружил, что куры при питании вареным белым рисом заболевают бери-бери, а при добавлении в пищу рисовых отрубей – излечиваются. Роль неочищенного риса в предотвращении берибери у людей была открыта в 1905 году Уильямом Флетчером. В 1906 году Фредерик Хопкинс предположил, что помимо белков, жиров, углеводов и минералов, пища содержит еще какие-то вещества, необходимые для человеческого организма, которые он назвал «accessory food factors». В 1911 году польским ученым Казимиром Функом, работавшим в Лондоне, был выделен кристаллический препарат, небольшое количество которого излечивало берибери. Препарат был назван «вайтамин», от латинского слова «вайта», жизни и химического термина «аминазот», содержащее соединение. Функ высказал предположение, что и другие болезни, цинга, пелагра, рахит, тоже могут вызываться недостатком определенных веществ. В 1929 году Хопкинс и Эйкман за открытие витаминов получили Нобелевскую премию, а Лунин и Функ не получили. Впрочем, раз уж мы настолько забежали вперед, стоит заметить, что в Японии болеть берибери перестали. Но поскольку это не сопровождалось обширными публикациями в западных научных журналах, то так и осталось незамеченным мировым сообществом. И состав чудодейственного лекарства публично не сообщался, а в экстрагированном виде, разобраться из чего оно получено было практически невозможно. Тем более что стоимость препарата назначена была весьма скромной, поэтому те, кому было нужно, его банально покупали, а те, кому было просто интересно, быстро успокаивались, не получив ответов. Снова в школу. Не в силах нас ни смех, ни грех. Свернуть с пути отважного. Мы строим счастье сразу всех, и нам плевать на каждого. Игорь Губерман. Гарики. Выдыхаю и расслабляюсь, я снова в школе, и это означает, что не нужно никуда бежать, ругаться и договариваться. Точнее нужно, но уже не выйдет, так что остается только расслабиться. Процесс электролиза запущен, и оба мои новых адъютанта за ним присматривают, докладывая в деталях о том, что происходит. Уже в школе сообразила издать строгий приказ отключать все электричество на время грозы. Да, я ведь сама производитель энергии и сама должна заботиться о линии передач, пусть она длиной всего пару десятков метров. А вообще нужен кабель или закрытая траншея, что будет еще правильнее и главное проще. Те же стеклянные изоляторы, но на стенках подземного хода. Срочно издать очередное указание. От математиков по-прежнему нет новостей, ну я уже и не жду, все же кто-то да не выдержит, даже если это всемирный заговор. Насколько я уже в курсе, в этом мире в качестве заговорщиков выступают жидомассоны. Как дворян масонов умудрились объединить с всемирными париями и евреями, остается за рамками рационального. Впрочем, как евреи, действительно являясь париями, умудряются отжимать под себя выгодный бизнес, тоже явление необъяснимое. Не иначе им помогает христианский бог, который выходит именно из еврейского народа. Но мне уже наплевать, булькает электролит, превращаясь в водород и кислород. Да, схемы работы и изготовления аккумуляторов в энциклопедии есть, но я сделаю получше. Тем более что пора и с пластмассой поработать, а не просто с клеем, вроде бы все условия имеются. Мой химик поставки перекиси оценил положительно, но заниматься ее очисткой и фильтрацией запретил. У него самого это получается гораздо проще и качественней. В итоге в аптеке появился новый продукт для обработки грязных ран и ожогов. Благословенные времена, придумал лекарство и продавай. Даже положительного заключения от практикующих врачей не требуется. Главное, чтобы они этот препарат выписывали в своих рецептах, а можно и просто рекламой обойтись. Впрочем, поскольку отношения с врачами у нас уже более или менее налажены, продукт с подробной инструкцией от меня адресатом разослан. Обработка рук и операционного поля для хирургии. Обильное пенообразование промывает раны и удаляет некротизированные ткани с ожоговых поверхностей. Повреждает клетки, но ядовитым не является. Каким-то чудом вспомнила, что стиральная сода способна хранить перекись водорода и мочевина тоже. Химик достаточно быстро проверил и подтвердил, подводных камней нет, смешиваем и получаем результат. Вот как раз пироксид карбамида и пойдет в аптечку. Амидобензолсульфанамид у него, кстати, уже готов, клянется и божится, что очистил всеми максимально возможными способами. Да и сам синтез вроде с хорошим выходом, так что побочных продуктов должно быть мало. Вот для этого и потребуется мне силовая группа. Возьмут с собой деньги, дубинки, шприцы с этим самым амидобензолсульфанамидом и вытяжкой из шелухи в разных вариантах и отправиться проверять по нарисованному плану. Точные дозировки то я не знаю, да и оптимальный метод получения вытяжки неизвестен. Выбираем больных и лечим, а чтобы не было лишнего шума, нужны крепкие кулаки. Так то силовая группа лишней всяко не будет, но сидение без дела боевиков развращает. А тут вполне реальная и полезная операция. Даже для будущих жертв насилия операция скорее всего полезная. Заодно будет видно, насколько отобранные бойцы способны действовать самостоятельно, решая проблемы. Есть, конечно, шанс возникновения неприятностей, но не настолько он, на мой взгляд, велик. Ну а на крайний случай, я вообще-то несовершеннолетняя и в качестве главы банды выгляжу странно. Тем более, что собственности нет, ничего нет и папа алкоголик. Но надеюсь, до такого все же не дойдет. Продолжаю читать новости и натыкаюсь на замечательнейшие события. На гонках в Ницце, 25 марта, победил Кристиан Вернер на машине Mercedes 35 HP. Так-то мне, разумеется, плевать на немцев, но вот сама его машина вызывает восторг. И она серийная. А значит, нам предстоят срочные затраты. Ну а что вы хотите? Магнета, 2 карбюратора, 4 цилиндра в 6 литров, обеспечивает 35 лошадиных сил на 1000 оборотов в минуту. Ах да, лошадиные силы, British Horsepower, это, как легко догадаться, чисто английское изобретение. Нормальные люди используют киловатты, коих получается 26. Можно было бы посмеяться над придурками-зоофилами, но, увы, по факту Британия – это главный мировой центр развития. Французы уже слились, немцы пока не могут догнать, американцы смотрят в рот, повторяя и усугубляя, русские в постоянных поисках своего особого пути. В итоге, читая современные книги, приходится выворачивать мозги, разбираясь со всеми их кривыми единицами. Собственно, возвращаясь к мотору, он гонит машину массой в тонну 200 со скоростью 85 км в час. Вполне приличные параметры по меркам любой эпохи. Значит, закажем две машины и к ним еще 4 двигателя. Вот и улетел еще один десяток тысяч йен из моих доходов. Но зато, если я нигде не ошиблась, с такими движками можно сделать много всего. Так, для их моделирования еще электродвигатели потребуются аналогичной мощности и генератор. И придется читать книжку по насосам. И заказывать не меньше парочки центробежных. Теория — это хорошо, но лучше иметь еще и работающий образец. Для копирования в любом случае полезно. Так и не пора ли заняться еще и металлом? Или лучше пока оставить как будущий козырь? Раздумывая над нынешним положением вещей, я постепенно проникаюсь собственной мудростью. Жаль, что когда делала все это, то было не столь понятно. Итак, есть компания для игрушек и развлечений. Пусть доски тоже на них числятся, раз несут их рекламу. Соответственно, для них же будет задумываемый проект по полетам. Очередная попытка привлечения внимания ко мне и заодно рекламная акция. Ну и проект по электролизу. Тоже ведь привлечение внимания. Аптека – это все, что связано с лечением. Хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается, а нуждается в принудительном приеме лекарств. Так что мой развивающийся силовой блок пусть и будет при ней. Всяко мотаться по стране, налаживая отношения с аптекарями и врачами. Ну и наконец, производство сумок – это ширпотреб. Есть еще пара задумок, но пока весь рост производства просто тупо сметается рынком. Но лишние деньги нужно тоже куда-то вкладывать. Значит, заказываем у американцев машину по разделке шпона. Я и не подозревала, как делают листы для фанеры, пока не увидела в Британике, а потом и в Scientific America. И раз все равно будет машинный привод, еще набор прочих станков для деревообработки, найдется чем их нагрузить. Впрочем, бесит то, что пока я учусь, то почти не влияю на ситуацию с бизнесом. Могу давать указания по закупкам и утверждать расширение производства. Могу подкидывать идеи химику, которые он воспринимает по моему как персональные вызовы своему мастерству. Могу сочинять очередные инструкции для получаемых лекарств и предлагать планы их проверки, что по моему, вызывает у аптекаря нечто похожее на гордость за выросшую дочку. Могу гонять секретарей с регулярными инспекциями моего электролизного цеха. Для разработки чего-нибудь нового и нестандартного, мне нужен собственный инженер, которого, увы, ни в одной из моих компаний нет. И найти его так просто не получается. В любом случае, это должен быть человек, которому я буду доверять. Так что опять найм смещается к очередным каникулам. И больше тянуть с этим не стоит, поскольку иначе дорогие покупки будут простаивать. И так пришлось отдать кучу денег за проекты обучения, когда устанавливали электрические генераторы и их обвязку. Заказывать работу у местных компаний – тоже не вариант. По факту получается чуть ли не в разы дешевле проектировать, изготовить, привезти и запустить силами американцев. При всех имеющихся налогах, сборах и пошлинах, которые с этим вроде борются. Вот те же легкие центробежные насосы на заданную мощность, вроде не супертехнологичное изделие, а столько денег выкатили, и то без гарантий. Впрочем, кое-что я и здесь могу делать. Подготовила работу по правильному строению атома. Нет, конечно, никакой глубокой теории, исключительно заряженные шарики. Но электрон уже является открытым и общепринятым термином. А шустрые британские ученые выделили альфа и бета лучи при распаде урана. То есть ядра гелия и все те же электроны. Ну и ладно, наличие тяжелого водорода и простейшие операции с ним практически сразу доказывает несколько вещей. Есть положительные и нейтральные тяжелые частицы, из которых и построены атомы. Причем можно смело предположить, что эти частицы находятся в центре атома, в виде ядра, окруженные электронами на фиксированных орбитах разной высоты и емкости. Спектр фактически рисует орбиты электронов, когда ядро становится тяжелее, он немного сдвигается в сторону коротких волн. У остальных элементов точно так же есть подобие с разной массой ядра, это основная причина того, что атомные весы не целые. И кстати, даже не задумывалось, что раз все это не открыто, то и не названо пока. Села перебирать родной японский, английский и латынь, чтоб ей было хорошо, ведь не планировала пока учить, а приходится копаться. В итоге решила, что раз есть электрон, а по-нашему дэнщи, то пусть будет суэсонщи в качестве положительной частицы и сейчсайщи для нейтральной. Ну а поскольку остальной мир вряд ли по такой подпишется, для гкуджин пусть будет хайдрен и нутран. И разумеется нихониум, NH, вторая разновидность водорода, второй айсол или айсачардж, тут моя фантазия отказывает. Вот отдам на проверку переводов, пусть физики из университета мучаются, если конечно не подвергнут сходу анафеме. Тем временем, моя социальная жизнь в школе наконец-таки принесла заметный результат, рекламу головоломок и сумок, а уж тем более прокладок, я разумеется не считаю. Причем это решило сразу несколько проблем, как и подобает действительно удачному варианту. В общем, одна из выпускниц этого года, Хрумиминами, подошла ко мне перед самым выпуском, как раз после моего последнего экзамена и начала пыхтеть, краснея и бледнее, поскольку ее изначальная решимость на этом закончилась. Не стала ее мучить, поскольку самой стало интересно. «Привет, привет, пойдем», затолкнула в итоге девушку в свою комнату. Легкий взмах руки и мы остаемся вдвоем. Все же ко мне здесь по-прежнему отношение как к секретной принцессе. Ее сразу прорывает, все же тяжело удерживать проблемы в себе, даже если тебя с детства этому учили. «Госпожа, возьмите меня на службу. И кем ты себя видишь? Я готова делать все, что прикажет госпожа. Не стоит думать о похабном, это здесь достаточно стандартная формула служения». Немного подумала, девушка симпатичная, даже с наличием какой-никакой фигуры, в отличие от большинства местных, ухоженная и достаточно дорого одетая, явно из обеспеченного семейства. Ну собственно, как я уже упоминала, в Японии в иностранных школах бедных нет. Низшие классы иностранцев гкуджин просто панически боятся, вдруг плохому научат. Почему? У отца возникли финансовые проблемы, а у меня еще есть младший брат. Вполне уважительная причина. Если девушка, к примеру, выйдет замуж, она перейдет в род мужа и вряд ли сможет помогать отцу и брату. Тебе придется командовать мужчинами, постоянно учиться и слушать только меня. Может даже убивать по моему приказу. Госпожа может мной располагать, а глазки то горят. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Я принимаю твою службу. Вот так я и обзавелась наконец полноценной заменой Кента-куну, разумеется, в тот момент, об этом я еще не догадывалась. Все же двое моих новых секретарей-парней оказались хоть и старательными, но заметно бестолковее его. По-прежнему постоянно слежу за новостями, в мире происходит довольно много интересного. Оказывается, официально закончилась война в Мексике, которая длилась почти 50 лет. Война между местными индейцами майя и европеизированным населением. Правительственные войска захватили город и центральный храм Чен-Сента-Крус. В Мельбурне открылся первый австралийский парламент, Великобритания официально лишилась всех своих колоний на этом материке. В ней, кстати, прошла очередная перепись населения, как и в Индии под ее управлением. Впервые рухнули торги на бирже Нью-Йорка в США. Учитывая, как идиотически в этом мире устроены биржи, все рухнуло далеко не в последний раз. Еврейские погромы в Будапеште. При господствующей мировой религии, утверждающей, что Бог именно еврей, выглядит это забавно. США и Великобритания договариваются о прокладке канала через Панамский перешеек. Очень мило, учитывая, что к их территориям этот канал отношения иметь не будет. В Южной Африке по-прежнему неспокойно, буры недовольны английской оккупацией.